Может, это все-таки Чарли? После сауны Ричи начало клонить в сон. Звать Энака как-то не хотелось. Здесь было все уже изучено, а что ждет за дверьми, представлять не хотелось. Джордж, убедившись, что они с Антоном не представляют угрозы, заливался соловьем, рассказывая о своей жизни. Антон кривился, с нескрываемым отвращением глядя на него, но молчал. Все-таки здесь они в одной лодке, как-никак не чужие люди, можно и потерпеть. «Ну что, готовы?» Энак возник на пороге двери в клубах пара, потянувшегося в коридор. «Поднимаемся и за мной!» «Может, хоть одежду дадите?» Рич придержал простыню на бедре. Ночь, конечно, была теплой, но расхаживать по непонятной крепости, в чем мать родила, то еще удовольствие. «И одежду дадим, и обувь дадим, все дадим!» Неожиданно сладко улыбнулся Энок и подмигнул Джорджу. «А ты пойдешь за ней!» Все трое дружно вытянули головы и увидели очередную амазонку в доспехах. Губы Джорджа задрожали, он попятился к Антону. Тот вдруг обхватил его рукой и задвинул за спину, грозно сведя брови. «Я тут немного не понял, куда это вы хотите забрать Джорджа?» «А тебе и не надо это понимать», — холодно произнесла амазонка, подходя ближе. Она оказалась одного роста с Антоном, но его это не впечатлило. «Не волнуйтесь», — сладко-тонко зачастил Энок. Его бледные глаза оставались холодными, вопреки елейной улыбке. «Сейчас отдохнете, завтра все поймете». «А я сейчас понять хочу». Рич покосился на Антона и невольно восхитился. «Какой фактурный парень! Ну точно ему бы викингов играть! Какой блеск в глазах! Какая харизма!» Амазонка не стала спорить. Зловеще прошелестело лезвие кинжала, выходя из коротких ножен. И Антон сглотнул, опустив глаза на острие, уткнувшееся прямо в шею. «За Энаком, быстро!» Одарив посеревшего Джорджа сочувствующими взглядами, Рич и Антон вздохнули. «Бред! Какой-то сюрреалистический бред! Вот что происходило, и самое мерзкое в нем было чувство полной беспомощности. Когда твоя сила не значит ровным счетом ничего, а какие-то женщины слабый пол вообще-то указывают, что тебе делать». В груди Рича зрел протест, такой сильный, что вызывал тошноту. Но бунтовать было слишком рано. Бросив последний взгляд на как-то разом поникшего Джорджа, они поплелись за Энаком. Как же противно скреблось на душе. Рич привык, что все можно решить, если не силой, то деньгами. Если не деньгами, то широкой улыбкой и обещанием звезд с неба. Местные женщины обладали устойчивым иммунитетом к его обаянию, а все приобретенные навыки рассыпались в прах перед суровой правдой этого перевернутого мира. Кто сильнее, тот и прав. Когда эволюция здесь свернула не туда? Кто вообще дал женщинам право командовать мужчинами? Милые, нежные и слабые создания с куриными мозгами попросту не могли захватить власть в стране. Рид чувствовал, что у него начинает болеть голова. Хотелось лечь перед большой плазмой на шикарном диване своего дома в Майами, включить концерт Металлики и думать о продвижении нового фильма, а не идти по коридорам замка, похожего на дурные декорации. Резные створчатые двери распахнулись. В глазах зарябило от ярких красок. Антон замысловато выругался. Рич смог разобрать только маму какого-то ядрёно-батона, который зачем-то сношается с Бубликом. Хотел уточнить причинно-следственную связь, но передумал, а повернувшись, и вовсе забыл, о чем хотел спросить. Комната походила на сумасшедшую фантазию укурившегося хиппи, который насмотрелся фильмов про Древний Восток. Золотой газовый тюль спускался с потолка и собирался складками на полу, покрытым пушистыми коврами цвета индиго. Огромная круглая кровать была застелена кричаще красным покрывалом, на котором в разнобой были разбросаны подушки всех цветов, форм и размеров. Два низких столика ломились от блюд. Дымящийся плов, мясо на деревянных шпажках, маленький золотистый картофель, курица в ярко-желтой подливке. Их теснили сладости, уложенные пирамидками, фрукты и два высоких золотых кувшина с длинными горлышками. «Как видите, ничего страшного вас тут не ждет», — улыбнулся Энок. «Расслабляйтесь, отдыхайте». «Еще бы сказал, наслаждайтесь нашим гостеприимством», — буркнул Рич, когда двери закрылись. «Думаешь, они решили нас отравить?» Антон не мог отвести жадных глаз от еды. «Не думаю», — вздохнул Рич и сел на кровать. Поправил сползающую простыню и вздохнул. «А одежду так и не дали, сволочи!» «Какое-то странное рабство получается», — задумчиво протянул Антон спустя 15 минут. «Помыли, накормили, напоили. Если сейчас еще и сказку расскажут, да спать уложат, жди бабу-ягу под утро». «Кого жди?» — не понял Рич. Он лежал, прислонившись к спинке кровати, и осторожно попивал местное вино. Вкус был приятный, хоть и терпковатый. А еще в голове становилось вдруг легко и приятно. Не хотелось никуда бежать, ничего решать и вообще. Просто лежать так, не двигаясь. Наслаждаясь сытостью, теплом и мягкой постелью. «Бабу, говорю, жди. Страшную, старую, с бородавкой на носу». «Почему с бородавкой?» Рич вяло подумал, что в вино, наверное, что-то добавили. Антон пить не стал, сказал, что вино пьют только женщины или хачи, а он из Рязани. От его постоянных аналогий у Рича кипели мозги, поэтому он решил просто не вникать. «Потому что баба-яга». «Конечно, это многое объясняет». Хотел съязвить Рич, но тут двери вновь распахнулись, и в комнату вплыло 4 сказочных видения. Завернутые в тонкие ткани изящные фигурки заскользили в танце под неизвестно откуда взявшуюся музыку. Антон тут же выпрямился и приподнял бровь. Рич попытался сесть, но передумал и со вздохом повалился на кровать. Тело совершенно не слушалось, кроме одной неочевидной его части, которая вдруг ожила и начала реагировать на каждое движение стройных ножек, аппетитных грудей и упругих попок. Он улыбнулся. «Да, наверное, это все-таки Чарли». Только он мог придумать такую сложную многоходовку. Краем глаза Рич заметил, как Антона окружили 2 гури, одну из которых он уже вовсю по-хозяйски облапывал. Хотелось ехидно спросить про любимую Светланку, но вопрос повис на языке, когда рядом легла обворожительная красотка с глазами Лани. Осторожно забрала бокал с вином и потянулась к его губам. Определенно за такое приключение он сначала убьет Чарли, а потом соорудит ему памятник в полный рост. А ведь почти повелся, что это правда. Утренние лучи падали на заваленный бумагами и свитками стол, отражаясь в стакане с водой. Энах морщился, просматривая счета, беззвучно шевелил губами и передвигал нефритовые костяшки на счетах. «Уже в делах?» Кесса вошла без стука. Упала на стул и положила ноги в высоких сапогах поверх одной из стопок. Энах метнул в нее быстрый взгляд, но спорить не посмел. Угрюмо кивнул. «Расходы, одни расходы с содержанием этого дома. Ты бы поговорила с кем-нибудь из советниц по снабжению, чтобы увеличили выплаты, а? Ты и так имеешь гораздо больше, чем подаешь в декларации». Оборвала Кеса, и серые глаза сверкнули стальными клинками. «Думаешь, никому не известно, насколько пополняется твой карман от продажи неликвида?» «Мелочи, сущие мелочи!» — улыбнулся Энах, нервно сглотнув. «Так что там со вчерашней добычей?» «Идеально!» Энах, радуясь, что удалось замять неприятную тему, тут же бисером рассыпался в похвалах. «У тебя, как всегда, безупречный вкус. Подумать только, отыскать такие бриллианты в куче навоза. Каждый рейд заканчивается такой удачей. Да благословят боги море под кормой твоей бригантины!» «Хватит!» — лениво протянула Кеса, взмахнув рукой. «Справились?» «Еще как! Здоровяк пить не стал. Но мы, конечно, все предусмотрели. Подсыпали снадобье в еду. А тот, что помельче, перебрал немного. Но сил у обоих хватит, чтобы всю ночь вспахивать поле и не затупить плуг. Выбирать рабов для гарема — работа тонкая и кропотливая. И проверка проводилась не на выносливость или мужскую силу, а на то, чтобы эта самая сила была вопреки всему. Поэтому кандидатам подсыпали снадобье, уменьшающее потенцию, чтобы понять, встанет ли у них, если в этом возникнет острая необходимость. Все же хозяйки бывают разные. Энок за десятки лет всякого насмотрелся. И нет ничего позорнее, чем раб, у которого не встанет на свою госпожу. Дом Эноха мог гордиться тем, что никогда не поставлял бракованных, а свой секрет проверки берег как зеницу ока, чтобы не прознали конкуренты. Отлично. Ты уже оповестил о торгах? Завтра, моя драгоценная, завтра отведем твоих птичек на рынок и продадим самой владычице. Но владычице навряд ли, вздохнула Кеса. У нее недавно новый муж завелся. Алган, говорят, души в нем не чает. Ей сейчас не до новеньких. Так это ж к лучшему, драгоценная, воодушевился Энах. Месяц-другой, и взбунтуются пташки гаремные. Захотят свергнуть завравшегося мужа. А тут раз и свежую плоть подсунут. Вспомни, сколько лет рядом с ней Асгар был, а теперь? Как ты того великана из южных земель притащила? Все, закатилась звезда Асгара. А сколько милости ты за это получила, м? Представь, если ей кто-то из этих двоих приглянется, ты станешь первым поставщиком в дворцовый гарем. Да у нас отбоя от заказов не будет. Мечтай больше, поморщилась Кеса. Конечно, перспектива была заманчивая. Еще год-другой, и мечты о собственном доме и небольшом гареме станут реальностью. Но насколько оправдан риск? Переходить дорогу крупнейшим работорговцам Саледдина не хотелось. Вот увидишь, я все в лучшем виде сделаю. Сама благолепная Шапсут будет золото под ноги бросать, чтобы забрать их в первый гарем. Как всегда, сладким медом уши заливаешь, зевнула Кеса. В мастерство Эноха она, конечно, верила, но тут на одно мастерство полагать мало. Тут еще и удача нужна. Сложатся карты хорошо, попадет хоть один во дворец. Не сложится, не беда. Конечно, деньги все равно выручат, но репутацию надо поддерживать. Энах вдруг перегнулся через стол и жарко зашептал. Есть у меня одна гадалка. Она к самой благолепной Шапсут в покое вхожа. Как раз сегодня к ней направляется. Вот ей-то на ухо я нашептал пару слов о наших птичках. Так что жди, моя драгоценная, жди завтрашних торгов.